2 марта 1904 года. 8:05 по местному времени. Тихий океан, 34 градуса северной широты, 157 градусов восточной долготы. БПК «Трибуц». Павел Павлович Одинцов. Утреннее солнце разбросало по поверхности океана мириады солнечных зайчиков. Идем к элеваторной колонной. Скорость полная. 16 узлов. Прямо перед нами движется эта самая принцесса солнца. Капитан Голдсмит, узнав, что в связи с невозможностью перегрузки военного груза на борт наших кораблей его судно будет отконвоировано в порт Артур или Дальний, моментально вышел из себя. Дело чуть было не дошло до стрельбы и мордобоя. Старшему офицеру Трибуца кое-как удалось уладить ситуацию, заявив, что если не будет оказываться сопротивление, то жизни и свободе пассажиров и членов команды ничего не угрожает. В Порт-Артуре же дело принцессы Солнца рассмотрит призовой суд, и, может быть, судно будет отпущено в знак доброй воли русского командования к правительству САСШ. Капитан удалился с мостика, оглашая окрестности самыми замысловатыми проклятиями на головы русских, японцев, президента Рузвельта и заверяя всех, что больше никогда и ни за что он не свяжется с военной контрабандой. Теперь телефонное оборудование, кабели, прожектора поплывут в Порт-Артур, где станут неплохим подспорьем для русской армии. Но самое главное — это лежащие на дне трюмов 10 больших деревянных ящиков. В каждом из них находится новенький станок по нарезке ружейных стволов. Этому подарку обрадуются и в Туле, и в Ижевске, да и новый завод на Дальнем Востоке можно будет построить. Конечно, эти станки заводы не делают, но кто знает, как карты ляжут. March 3, 1904, 3:25 по местному времени. Токийский залив, глубина 50 метров, борт атомного подводного крейсера К-419 «Кузбасс». Командир АПЛ, капитан второго ранга Александр Степанов, 40 лет. В Токийский залив мы просочились тихо и незаметно, следуя за большим грузовым пароходом неизвестной принадлежности, ибо командовать всплытие под перископ, чтобы посмотреть флаг и прочитать название порта приписки этой лохани, я не стал. А зачем? Вместо того мы всплыли под перископ на некотором отдалении от входа в Токийский залив и внимательно осмотрели его берега, а также провели наблюдение за тем, какими процедурами сопровождается вход и выход из залива коммерческих грузовых судов. Неважно, что противолодочной обороны еще не существует, по глупости запросто можно запутать лодку в боновом заграждении или, проходя через минное заграждение, зацепить минреп якорные мины со всеми вытекающими из этого печального факта последствиями. Только идиот полезет внутрь осиного гнезда, предварительно не осмотревшись, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Именно по этой причине нас интересовали не береговые батареи, существовавшие с нами в разных измерениях, а минные поля и боновые заграждения. Чтобы выявить их возможное местоположение и обозначить безопасный фарватер, циркуль с обычной для себя дотошностью наносил на карту маршруты, по которым японские лоцманы вводили и выводили коммерческие пароходы из Токийского залива. Дело в том, что если туда мы собирались пройти на малой скорости, следуя за кораблем-поводырем, роль которого сыграет любой входящий в залив Трамп, то обратно нам придется выбираться самостоятельно. Кстати, в заливе судоходство было весьма интенсивным. Несмотря на ночное время, пароходы входили и выходили из него почти так же часто, как и трамваи. По крайней мере, за 3 часа наблюдений мы видели 4 прибывших парохода и 3 покинувших залив. Историческая справка. Наибольшими из коммерческих портов Токийского залива являются Якогама, Токио, Тиба, Кавасака и Кисарадзу. В городе Йокосука, расположенном на южном берегу Токийского залива, у самого выхода в Угарский пролив находится главная военно-морская база японского императорского флота. Кроме того, на побережье Токийского залива расположены заводы и предприятия промышленного района Токио-Йокогама, важного экономического центра Японии еще с конца XIX века. Наконец, наш главный штурман оторвался от карты на которую были нанесены несколько разноцветных Z-образных, фактически совпадающих линий, и сказал, что к входу в Токийский залив все готово. Надо только подождать подходящий трамп, который проведет нас вовнутрь, а уже обратно он точно выберется самостоятельно. Долго ждать не пришлось. Стоило занять позицию на глубине 30 метров по оси фарватера, как с юга к входу в Токийский залив подошло нечто крупное, не меньше 8000 тонн водоизмещения, молотящее воду двумя довольно дрянного качества винтами. Для 21 века очень шумно. Дальше все было делом техники. Свой балет между створками бонового заграждения и нитками крепостного минного поля трамп, оставшийся для нас безымянным, проделывал на 5-узловой скорости, и наш Кузбасс с точностью повторял все его экзерсисы. Пока мы так маневрировали, мичман Алексей из БЧ-7, сидевший на гидроакустической станции миноискания, доложил, что достаточно хорошо видит не только якорные мины, двумя цепочками протянувшиеся навстречу друг другу от берегов Угарского пролива в самом узком его месте так, что пройти между ними можно было только описав ту самую букву Z, но и боновые сетевые заграждения, частично прикрывающие гавань Якосуки, а также таможенный отстойник для торговых пароходов. К несчастью японцев, такие сети предназначались для перехвата торпед с ударным контактным взрывателем, а потому их заглубление не превышало осадки наиболее глубоко сидящих кораблей и судов того времени, то есть 8,5 метров. Наши торпеды оснащены акустическим неконтактным взрывателем, который срабатывает при прохождении торпеды под днищем корабля цели. То есть они заведомо идут на глубине больше осадки вражеского корабля, а значит с легкостью поднырнут под японские заграждения и, несмотря на препятствия, все равно поразят свои цели. Еще два фактора не благоприятствовали нашей атаке. Первым было то, что японские боевые корабли и транспортные суда различной государственной принадлежности не находились в процессе движения, а были неподвижно отшвартованы у бочек и причалов. Это значило, что вне игры оказывалась система самонаведения по кильваторному следу, и стрелять придется в прямо идущем режиме без всякого самонаведения. А ведь требовалось не только выстрелить, но и попасть. Правда, это касалось только двух броненосных крейсеров в почти пустой Якосуке, так как подавляющая часть японского флота находилась на войне, у причалов скучали только Ниссин с Косугой. Их сейчас как раз разгружали от всего лишнего, чтобы после перехода на другой конец планеты ввести в док. Да только что построенный бронепалубный крейсер «Цусима», команда которого еще не прошла полного объема боевой подготовки. Что касается торговых портов, то там можно было стрелять в буквальном смысле вслепую, ибо корабли под разгрузкой теснились у причалов, как кильки в банке, и торпедам предстояло поразить не одно судно, так другое. Второе обстоятельство могло помешать не стрельбе, а нашей возможности благополучно скрыться после оной. Все дело было в полнолунии, из-за которого пузырьковый след от пары газовых торпед будет хорошо виден. Правда, местные торпеды не идут дальше 5-7 кабельтовых. Следовательно, и подлодку японцы будут искать примерно на таком же расстоянии от целей. А мы в это время будем совсем в другом месте, хоть в самой середине пролива. И еще, у меня так и чесались руки нарушить запрет и выстрелить по набитым судами торговым портам 2 или 3 ядерными торпедами. В таком случае порты Токийского залива были бы выведены из строя надолго, если не навсегда. Серьезный ущерб был бы нанесен промышленности. Впрочем, никто из моих же офицеров меня, точнее, мою идею, не поддержал. «Будь там только японцы», — сказал Гаврилыч, «так называемое цивилизованное человечество закрыло бы на это варварство глаза. Мол, в порядке вещей, когда белые люди истребляют, чем попало, желтомордых и косоглазых дикарей. Но помимо японцев там целая куча англичан, голландцев, немцев, французов, американцев, испанцев, итальянцев, которые спешат, торопятся нажиться на войне. Тут поднимется такой вой и визг, что потом греха не оберешься. Международная изоляция России и персональный наезд на царя-батюшку Николашку гарантированы. А он тебе не ВВП, который своих не сдает. Пойдем, как миленькие, под Гаагский трибунал, и вся еврошобла будет требовать нашей крови. А нам оно надо?» «Даже не в этом дело, Гаврилыч», — покачал головой Циркуль. «Ядрен батон, он мерзость сам по себе, А в таких обстоятельствах, когда под атакой не комбатанты, мерзость в энной степени. Мы ж не американцы, чтобы из одних только геополитических расчетов мочить атомной бомбой в принципе случайно попавших под раздачу людей. Вот сейчас ты выстрелишь, а потом до конца жизни будешь мучиться дурными снами. К тому же, если мы и так гарантированно делаем эту Японию одной левой, поддержал Циркуля Сергеевич, зачем же тогда еще применять ядерное оружие? Не лучше ли приберечь эту пачку тузов в рукаве на тот случай, если на нас и в самом деле пойдет войной весь мир? Но только тогда доставаться будет не японцам, а тем, кто эти воспитательные меры заслужил больше остальных. То есть нашим европейским и американским бледнолицым братьям. Александр Викторович, как-то по-особенному кротко сказал кот наоборот, свяжитесь с товарищем Одинцовым. Только он может разрешить или окончательно запретить вашу затею. Но есть у меня предчувствие, что его ответ будет сугубо отрицательным. Причем, исходя из всех тех соображений сразу, которые вам только что изложили, товарищи офицеры. Ну что ж, составили запрос по всем правилам. Типа, находимся в Токийском заливе, целей больше, чем у нас торпед. Просим разрешения на применение спецвооружений. Ответ в форме категорического запрета, раздавшего всем сестрам по серегам, пришел уже через 20 минут, после чего, хочешь не хочешь, пришлось приступать к подготовке атаки конвенциальными парогазовыми торпедами 53-65 и 65-76А. Конвенциальных торпед калибра 650 мм у нас на борту 10 из 12. Поэтому, посовещавшись, мы разделили боекомплект следующим образом. Токио. Полный залп по площадям. Якогама. Полный залп по площадям. Якосука. Две торпеды. Последние неядерные, калибра 650 мм, по итальянским броненосным крейсерам. И две торпеды калибра 533 мм были предназначены крейсеру Цусима, чтобы это гадство утопло и больше никогда не всплыло. С позиции номер один первым полным залпом из 8 аппаратов должен был быть атакован порт Токио. Сама портовая чаша с причалами была битком забита разгружающимися пароходами, мачты и надстройки торчали друг над другом довольно густо, так что можно было надеяться, что ни одна наша торпеда не пропадет зря. Кстати, чаша порта хорошо наблюдается с верхних этажей императорского дворца. Желаю, как говорится, его японскому императорскому величеству приятного пробуждения, интересного зрелища и занятного времяпрепровождения. И плевать на то, что в порту самого Токио швартуются в основном почтово-пассажирские пароходы. Любой, кто направляется на территорию воюющей страны, подвергает себя риску стать непреднамеренной жертвой боевых действий. Кап-3 Потапов, наш командир КБЧ-3, как пришедший на лодку совсем недавно, почти одновременно со мной, еще не обретший никакого прозвища в экипаже, лично сел вводить данные в BIOS. Залп всеми 8 аппаратами, почти такой же, как я видел в том моем сне, только здесь в прицеле наших торпед не японская броненосная мощь, а питающая ее политическая и экономическая пуповина. Ведь сама Японская империя по данным временам пока никто, ничто, и звать ее никак. Фактически это не она воюет сейчас с Российской империей, а объединенный англо-франко-германский капитал, желающий чужими руками устранить или ослабить своего главного конкурента. Точно так же, как и в том моем сне, выпуская торпеды, лодка поочередно вздрагивает 8 раз. Торпеды будут идти к порту 15 минут, но мы не собирались ждать результата своего залпа. Поэтому сразу же после того, как из аппарата вышла последняя рыбка, я скомандовал погружение до 30 метров, скорость 18 узлов и курс на юг к позиции номер 2, с которой мы проведем стрельбы по гавани Якогамы и Якосуки. Пусть Токийский залив большой и глубокий, но не стоит метаться по нему, сломя голову. Кузбасс был где-то на полпути ко второй позиции, когда до токийского порта дошли первые торпеды, и там начался веселый танец чардаш. Сбрасывать скорость и всплывать под перископ, чтобы посмотреть на результаты стрельбы, мы не стали. Во-первых, наше наблюдение ничего бы не изменило. Во-вторых, С данной позиции из-за изгиба берега Токийский порт впрямую уже не наблюдался. В-третьих, недостаток впечатлений я собирался возместить после удара по Якогаме, потому что на той позиции нам предстояло задержаться для зарядки аппаратов перед стрельбой по Якосуке. И поэтому мы будем иметь возможность полюбоваться на дело своих рук. Сразу скажу, что полюбовались мы дальше некуда. Еще при прицеливании, подняв перископ, имел честь наблюдать над Токийским портом зарево в полнеба. Что там горело, бог знает, но горело хорошо. Самое главное, ярко. Императору Муцухито, наверное, было очень интересно смотреть на этот пожар. Дальше до определенного момента все шло как на позиции номер один. Кап-3 Потапов ввел данные в БИУС. Лодка сразу после выхода последней торпеды стала разворачиваться для стрельбы по Якосуке, одновременно перезаряжая аппараты. И вот в тот момент, когда мы были готовы дать третий залп, в порту Якогамы пока было все спокойно, там даже не поняли, что в Токио происходит нечто экстраординарное, до целей дошли торпеды второго залпа. 7 взрывов обычных, хотя назвать обычным взрыв 300 килограммов или тонны морской смеси не повернется язык. И сразу после них такой бабах, который было впору уже мерить в килотоннах. То ли это был пароход, с которого выгружали взрывчатку, закупленную для изготовления боеприпасов, то ли наоборот, готовые фугасные заряды крупного калибра грузили на транспорт, чтобы отправить на войну. Только вставшее в ночи над Якогамой багровое с черными прожилками грибообразное облако и разлетающиеся во все стороны огненные кометы сразу сказали нам, что одна эта торпеда стоила всех остальных вместе взятых. Разрушение в порту не хуже, чем от применения того же спецбоеприпаса. Месяц или два на тех причалах никто и ничего не сможет ни грузить, ни выгружать. И то потом еще надо будет поднять и отбуксировать в сторону изуродованные остовы затонувших кораблей. А это отдельный геморрой. И самое главное, мы ни в чем не виноваты. Честное слово, товарищ Одинцов, оно само взорвалось. По сравнению с этим взрывом, то, что произошло в Якосуке, выглядело как хлопки новогодних петард. Все 3 новых крейсера были отшвартованы у причалов, и все 3, получив свои торпеды под днище, затонули с опрокидыванием и, кажется, даже с переломом киля. При этом причалы, у которых стояли Ниссин с Касугой, оказались основательно искореженными. Но детонации погребов не произошло. Скорее всего, из-за того, что итальянцы еще не получили свой японский боекомплект. Но после того, что нам удалось натворить в Якогаме, это все мелочи. В любом случае, все 3 новых японских крейсера получили такие повреждения, что после подъема их легче разрезать на металл, чем пытаться восстановить. К этому моменту на берегу уже поднялась отчаянная суета. В гавани Якосуки разводили пары номерные миноносцы, которым предстояло охранять подступы к базе. На артиллерийских батареях, контролирующих вход в Токийский залив, и тех, что были расположены непосредственно в границах военного порта, зажглись боевые прожектора, принявшиеся обшаривать водную гладь, как будто этим придуркам на батареях мало было полной луны в зените. При ее свете можно было даже читать. Более того, они даже начали там в кого-то стрелять. Но мы, уже опустив перископ, погрузились на 50 метров и темпо, направились к выходу из этого гадюшника, слушая, как у нас за спиной японские артиллеристы глушат рыбу. И хоть лодку слегка потряхивало, нам от той стрельбы было ни холодно, ни жарко, потому что сверхчувствительные японские взрыватели заставляли снаряды взрываться на поверхности, не пропуская их вглубь вод. Последний раз мы цапнули негостеприимных хозяев, слегка не доходя до линии минных заграждений, когда выпустили торпедный веер по таможенному отстойнику, в котором 3 парохода оказались потоплены и 1 тяжело поврежден. После чего, погрузившись на 50 метров, окончательно покинули взбудораженный, подобный разворошенному осиному гнезду, Токийский залив. Тогда же, Токио, императорский дворец Кодзе, император Муцухито. Разбуженный среди ночи сильными взрывами, император выбежал на галерею. Оттуда открывался великолепный вид на Токийский залив, который не зря называли лично императорской ванной, и застыл в ужасе. В порту горели и тонули пароходы европейских судоходных компаний, являющиеся единственной ниточкой, связывающей Японию с внешним миром. Ибо, собственно, японские пассажирские и грузопассажирские корабли были мобилизованы и превращены во вспомогательные крейсера. Светила полная луна, на глади залива не наблюдалось ни одного постороннего военного корабля, но, несмотря на это, кто-то выпустил самодвижущиеся мины, поразившие европейские пароходы и пустившие их на дно. Едва император успел распорядиться, чтобы слуги принесли ему одежду и послали за министром флота, как вдруг у самого горизонта, где-то в стороне Якогамы, небо осветилось сильнейшей вспышкой, после которой в небо поднялся быстро остывающий огненный гриб. Вот так взрываются 5000 тонн ледита, доставленного из Англии на британском трампе «Веселая Марго», когда под этим трампом взрывается русская торпеда. Ледит, Британия. Он же меленит, Франция и Россия. Он же Шимоза, Япония. Император в бессилии сжал кулаки. Западные демоны веселились в Токийском заливе, как подвыпившие матросы в квартале красных фонарей. И не было такой силы, которая смогла бы их урезонить. Завтра утром императору доложат полный список потерь и перечень претензий иностранных судовладельцев, понесших значительные финансовые потери. И вот тогда для него настанет время хвататься за голову и требовать извинений от всех тех, кто должен отвечать за обеспечение безопасности фактически на пороге столицы. А пока, в связи с наступившей тишиной, взрывы у таможенного отстойника были во дворце не слышны из-за дальности более 50 километров. Он понимал, что демоны ушли, но обещали вернуться, как только так сразу. Марта 1904 года. 13:15 по местному времени. Тихий океан. 32 градуса северной широты, 151 градус восточной долготы. БПК «Адмирал Трибуц». Вот уже почти сутки океан оставался девственно чистым. Ни дымки на горизонте, ни отметки на радаре. Вчера около полудня мирно разошлись со встречным трампом примерно на 3-4 тысячи тонн, идущим под американским матрасом. Его даже не стали досматривать, и на глаз было видно, что он идет в балласте. Корабельная группа по-прежнему сохраняет 16-узловый ход. Капитан первого ранга Карпенко решил не придерживаться первоначального графика и потратить все сэкономленное время на охоту за грузовозами в Восточно-Китайском море. Там их курс будет перпендикулярен нашему, и перехватывать их будет гораздо легче. Да и движение там куда оживленнее. К борту Трибуца причалил катер Свилкова. По трапу взбежал старший офицер БДК, капитан третьего ранга Алексеев. Откозыряв встретившему его на палубе вахтенному офицеру, он быстрым шагом отправился к командирской каюте. «Добрый день, Сергей Сергеевич. Разрешите?» «Входите, Валериан Григорьевич. Не очень-то он и добрый. Уже почти сутки на горизонте ни одной заразы». «Мы тут с Петром Сергеевичем закончили инвентаризацию всего того, что нам загрузили во Владике интенданты». Старший помощник Свилкова достал из кармана флешку. «Короче, товарищ капитан первого ранга», — широко улыбнулся Алексеев, — «тысяча и одна ночь плюс пещера Аладдина. Весь полный реестр загруженных на борт боеприпасов и запчастей находился у начальника штаба флота на Варяге, и нам пришлось комиссионно вместе с лейтенантом Шубиным и Павлом Павловичем вскрывать каждый контейнер по отдельности. Двое суток адской работы. Но зато теперь нам известно все про наши резервные ресурсы». «Интересно», — Карпенко вставил флешку в свой ноутбук. «Этот, что ли, файл, который инвентаризация?» «Угу, Сергей Сергеевич, открывайте, открывайте, не пожалеете». Капитан первого ранга Карпенко открыл файл, секунду смотрел на первые строчки непонимающими глазами, потом коротко выругался. «Валериан Григорьевич, и это действительно лежит в контейнерах? 10 гидрореактивных подводных ракет ВА-111 «Шквал» и 12 электроторпед УСЭТ-80, 12 пары газовых торпед 53-65К. Интересно, кому понадобились эти артефакты, древние как дерьмо мамонта? Хотя по нынешним временам они самые что ни на есть натуральные вундервафля. Это по сравнению с миной Уайтхеда. Сергей Сергеевич, не сомневайтесь, лично с лейтенантом Шубиным лазили на штабель, вскрывали укупорки, все так и есть. Они и родимые. Да, Валериан Григорьевич, а как так могло получиться, что контейнеры с боеприпасами были загружены без обычных мер учета и безопасности? Вы же лично отвечали за погрузку. Ага. Привозят 3 контейнера с накладной, но без описи. В накладной указано БК и масса по 27 тонн. Где опись? У начштаба. Грузи быстрей, вокзал отходит. На снаряды-то бумаги заранее пришли, а это засекретили, гады. Ладно, не волнуйтесь так, Валериан Григорьевич. Давайте посмотрим, что у нас там с артиллерией. Так, снаряды для АК-130, осколочно-фугасные, полубронебойные, зенитные. Вот Иванов обрадуется-то, а? Аж целых 2 контейнера. Еще 2 контейнера 100-миллиметровых снарядов для АК-100. И 1 контейнер 30-миллиметровых осколочно-фугасных для АК-630. Так, глубины бомбы РГБ-60. Богато живем. В этот момент зуммер корабельного переговорного устройства прервал размышление командира. Да, Карпенко. Очень хорошо, сейчас буду. Карпенко скинул файл на свой ноутбук и отдал флешку капитану 3-го ранга Алексееву. На радаре засекли, что мы догоняем какой-то корабль. Ты это, Валериан Григорьевич, давай, двигай к себе на Вилков, а то сейчас гонки начнутся. За инвентаризацию благодарность вам и рукопожатие перед строем. Теперь после японцев пусть приходят бриты, мы, блин, подождем. Что-что? Уже переступив через Коммингс, капитан 3-го ранга Алексеев недоуменно обернулся. «Да так, анекдот один. Идите, идите!» — проворчал Карпенко, натягивая китель. «Просто теперь стало ясно, что мы на горе нашим врагам больше всего, что может плавать в этих водах». В рубке уже царила сдержанная суета. «Что у нас там?» — капитан 1-го ранга Карпенко обвел глазами горизонт, заметив градусов 10 правее курса легкий дымок. «Пока непонятно», — отрапортовал старший в рубке. Офицер, капитан 2-го ранга Леонов, командир БЧ-1. Судя по отметке на радаре, трамп от 8 до 12 тысяч тонн. Точнее сказать нельзя. Скорость сближения — 10-11 узлов. Значит, скорость цели — 5-6. Так, Александр Васильевич, не будем зря пугать мальчика. Дайте сигнал на принцессу Солнца. Пусть разгоняют машины на полную мощность, а мы укроемся в тени их корпуса. Выйдем только тогда, когда рассмотрим, кто это такой, какой несет флаг, и уже надо будет класть эту посудину в дрейф. А то на 5 узлах экономическим ходом и японский, и британский броненосец может идти. Если японец, топим торпедой, молча и без предупреждения. Это Сергей Сергеевич и ежу понятно. Только вот, насколько я понимаю, все японские броненосцы сейчас под Порт-Артуром, и никакой неучтенный нигде не завалялся. Насчет чилийцев пока вроде разговора нет. Гарибальдийцы тоже уже в Якосуке. Да и подошли они туда через Индийский океан, а не через Тихий. Панамский канал еще только строится. Вот когда построят, то будет в этих водах судов, как кошаков в мартовский день на крыше. А сейчас бриты, немцы и французы свои корабли водят по большей части через Суэцкий канал. Мимо мыса Горнет как-то далековато. «Так вы, Александр Васильевич, считаете, что это может быть американский или японский трамп?» «Хорошо. Но береженого Бог бережет. Покажемся им только в самый последний момент». С левого борта, почти в притирку, примерно в полутора кабельтовых, Трибуц обгоняла принцесса Солнца. «Кто там такой Шумахер?» — матюкнулся Карпенко. «Пусть орлы и морпехи от души накостыляют этому мудаку по шее!» «Сергей Сергеевич, вон, гляди!» Капитан 2-го ранга указал на палубу принцессы Солнца, где из рубки вывалились двое. Какой-то матрос, скорее всего, рулевой, и рыжий капитан Голдсмит. «Свой же кэптен матроса воспитывает! Да как лихо, руками и ногами. О, времена, о, нравы, вздохнул Карпенко. Пожалуй, так ему от своих достанется больше, чем от наших морпехов. Только вот кто у них там за штурвалом стоит? После капитана его еще и в кубрике обработают. Леонов сдвинул фуражку на затылок. А за штурвалом наверняка мичман Городецкий. Помните, вы откомандировали туда его и двух наших старшин для контроля за этим корытом? Чтобы один из них всегда находился в рубке. В случае боевой тревоги, вне зависимости от графика, в рубке всегда товарищ Городецкий. Он немного помолчал. Ну вот, они нас обогнали. Командир БЧ-1 положил руку на плечо рулевого. Занимай место в ордере, чуть сзади и левее. Выравнивай скорости, сохраняй дистанцию не дальше Кабельтова. Все время держи пакет-бот между нами и целью. Тогда за дымным шлейфом пакет-бота мы будем для цели не видны. «Товарищ капитан первого ранга», — раздался голос мичмана, старшего планшетной группы, — «разрешите обратиться». Карпенко резко махнул рукой, показывая, что в боевой обстановке можно и без церемоний. «Товарищ капитан второго ранга, скорость сближения с целью 15 узлов. Ожидаемое время перехвата 2 часа». «Ну ничего, товарищи». Карпенко вышел на крыло мостика и закурил. «2 часа мы подождем».